Один из подвигов Геркулеса, бой с кентаврами, особенно полюбился Микеланджело. Отправившись в поход на чудовищного вепря Эрифманского, опустошавшего поля и губившего людей, Геркулес утомился тяжелой дорогой и проголодался. Он набрел на пещеру кентавра Фола, но Фол не был так груб и зверски дик, как его собратья. Он радушно принял путника и угостил его вареным мясом, хотя сам ел только сырое. Геркулес захотел во время обеда подкрепить свои силы вином, и гостеприимный Фол готов был угостить его драгоценным вином, подарком Диониса кентаврам. Он только боялся, что, угощая человека, он вызовет гнев кентавров. Геркулес уговорил хозяина не бояться и сам открыл сосуд. В тот же миг вокруг разлилось сладкое благоухание, и едва Фол с Геркулесом беспечно наполнили чаши, откуда ни возьмись выросли свирепые чудовища с торсом и головою человека и туловищем и ногами лошади. Они бросились на героя, размахивая целыми соснами и скалами в могучих руках. Но Геркулес не растерялся и стал метать в них горящие головни из очага, где горел огонь, разведенный Фолом, и они бежали. Геркулес далеко прогнал их ядовитыми стрелами. Эта сказка, сложенная в давно прошедшие века, навеяла Микеланджело поэтический, обаятельный образ победоносного борца с дикими стихийными силами природы, человека, торжествующего победу разума над слепой неразумной мощью. И он обдумывал захватившую его идею, чтобы дать ей жизнь в мраморе. К покорившему его воображение сказочному сюжету точно к магниту притягивались все его тревожные мысли о безотрадном состоянии Флоренции и Италии вообще. Междоусобицы раздирали страну, раздробленную на мелкие государства. Чужеземцы готовы были захватить и разорить ее. Кто же будет Геркулесом, способным избавить Италию от иноплеменников, избавить ее от тиранов, роскошествующих, поработивших людей труда, заставляющих народ голодать? Кто освободитель Геркулес? И, вспоминая речи Савонаролы, он качал головою. Не он, не он. Он только призыв, только толчок к освобождению. Этот монах, гнев которого обрушивается не на одно лишь лицемерие, праздность и тиранию, но и на ни в чем не повинное искусство. А ведь искусство – точно факел, светящий в темную ночь. В искусстве и радость, и мука, и несказанное счастье. Нет, не Савонарола будущий Геркулес, освободитель Италии. И смутно думалось, что в образе мощного Геркулеса греки завещали грядущим векам идею безмерной народной силы. Мог ли он думать вслух, посвящая в свои мысли некогда дорогого для него товарища, весельчака Граначчи? И вдруг этот Граначчи явился к нему послом от нового владельца виллы Кареджи. Он был наряден, авантажен, совсем придворный. «Я к тебе по делу, Микеле». «По какому делу, Франческо?» «Не по своему, конечно, не по своему. Наши дороги разошлись, не по моей, впрочем, вине. Но ты где-то пропадаешь и, видимо, занят чем-то, чего я недостоин знать по своему недомыслию. Ведь я не очень-то падок на философию, Микеле. Меня послал за тобою высокородный Пьеро». Он говорит, что ты ему нужен, и что он хочет почтить всяческим вниманием тех, кого отмечал его благородный отец, Лоренцо Великолепный. Отправимся сейчас же к нему на виллу. Вспомним старину. Я привел нарочно для тебя оседланную отличную лошадь». Микеланджело поскакал рядом с Граначчи, с жадностью дыша чистым воздухом и глядя на расстилавшуюся перед ним панораму непривычного зимнего пейзажа. Утром выпал обильный снег и еще не успел стаять. Сказочно красивы были ветви развесистых платанов, опушенные снегом. В снегу тонули копыта лошадей, а когда въехали в пределы Кареджи, белые статуи парка, сливаясь с белым фоном земли и деревьев, казались ожившим населением белой снежной страны. «А, Буонаротти!» — громко закричал Пьеро, еще не проспавшийся после ночного пира и все еще отуманенный винными парами. «Наконец-то ты пожаловал! Мне было весело жить, но я все думал, чего-то мне не достает. А это тебя, право тебя! Мой отец любил тебя. Как ты кстати! Посмотри, кругом снег! Это ведь нисколько не хуже мрамора! И из этого материала, конечно, гораздо легче лепить статуи, чем из камня. А, как ты думаешь?» И громко захохотал, а потом, не дождавшись ответа, продолжал. «И вот я придумал. Я хочу, чтобы ты принял от меня маленький заказ. Сегодня у меня снежный праздник. Вот для него-то я и решил поручить тебе сделать статую из снега. Идея и выполнение принадлежат художнику. Начинай сейчас же». Микеланджело с минуту подумал и улыбнулся. Эта оригинальная затея пришлась ему по душе. В то время было в порядке вещей, чтобы известнейшие художники употребляли свой талант на расписывание праздничных арок и колесниц, на украшение временных мостов, декораций для какого-нибудь празднества. Прекрасная снежная статуя вмиг была готова. Она возвышалась среди парка, эта королева зимы, в своем ослепительном одеянии. Солнечные лучи падали на нее золотым снопом, ласкали ее, и под ними, казалось, она стала оживать. Пьеро с любопытством и изумлением разглядывал статую и, видимо, остался доволен. «А что? Это было бы достойно моего отца, Лоренцо Великолепного!» — воскликнул он, обращаясь к столпившимся гостям. «Жаль, что не могу показать ее всей Флоренции. Пусти-ка сюда чернь. Она испортит весь вид моего снежного царства», — истоптав парк своими бочкарами. И на минуту задумавшись, промолвил с важным видом, в растяжку, небрежно. «А знаете что? Буонаротти должен быть всегда под рукой. Его место здесь, на вилле. Я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу тебя, воятель, у нас, как это было в старину, при жизни моего отца. Ты достоин быть художником Пьеро Медичи». Микеланджело попросил позволения подумать, ссылаясь на личные неустроенные дела. Он думал, впрочем, недолго. «Геркулес! Геркулес! Здесь над ним работать будет легче, чем в чьей-либо мастерской или у того же свободомыслящего приора Сан-Спирита в его сыром подвале. И мрамор здесь проще достать». Геркулес занимал теперь все его время. Не стоит ссориться пока что с Пьеро. И воспоминания о счастливых днях в общении с Полициано, и воспоминания о первых скульптурных работах влекли его в Кареджи. Он дал Пьеро Медичи согласие и покинул дом отца. «Где-то теперь Полициано? куда скрылся от людского общества. Что думает? А Полициано, дряхлея, подводил итоги жизни. Он все чаще и чаще посещал монастырь Сан-Марко, где жил на искусе Пико делла Мирандола. Оба они готовились к смерти. Пико делла Мирандола первый почувствовал ее приближение и постригся в монахи. Полициано ждал своего конца и отдал распоряжение похоронить себя в церкви Сан-Марко. Перебравшись на виллу Кареджи, Микеланджело с грустью ходил в опустевшую, заброшенную часть палаццо, где когда-то с таким восторгом слушал речи учителя, навсегда для него потерянного. Пьеро был доволен, что теперь он имеет своего художника. Обходя дворец, он слышал иногда стук резца Микеланджело и самодовольно говорил окружающим: «Слышите, сеньоры, работает! Я получил два сокровища – ваятеля Микеланджело Буонаротти и замечательного повара, которого переманил от самого папы. Он может соорудить торт с башнями и колоколами, которые звонят, или с бурным морем из яичного белка и кораблями, побеждающими самого Посейдона. Эти колокола способны призвать на молитву самого закоренелого нечестивца, а буря на море вызовет ужас у самого отважного моряка».